цветки этого растения употребляются редко, а ягоды не применяются совсем. Способы применения. Отвар мелко порезанных корней. 2 чайные ложки на стакан кипятку. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Но лучше употреблять в виде такой настойки. 20,0 измельченного корня на 100,0 спирта или водки. Настаивать, как обычно, в течение 8 дней в теплом месте. Спиртовую настойку принимать по 15 капель, а водочную по 30 капель 3 раза в день. Номер 22. Бузина черная. Народное название. Бас, базовик, бузок, самбук. Это семейство жимолостных. С лечебной целью используют кору, корень, листья, плоды и цветки этого растения. Встречается как подлесок в лиственных лесах и среди кустарников, особенно над рекой. Разводят ее в садах и парках на Украине, Белоруссии, растет на кладбищах, около шелистич. Это довольно распространенное растение в Западной Европе и Западной Азии. Бузина черная представляет собой кустарник или небольшое дерево, разрастающиеся вширь. Сердцевина ветвей бузины черной белая, очень мягкая. Листья супротивные, перистые, с 5-7 листочками. Листочки продолговато-яйцевидные, длинно заостренные, неравно пильчатые, имеют неприятный запах. Соцветие крупное, многоцветковая, плоская, щитковидная, на длинных цветоносах, после цветения повислая. Цветки сидячие, мелкие, белые или желтовато-белые, пахучие. Пыльники у них желтые. Плоды. Черно-фиолетовые ягоды с 3-4 плоскими, продолговатыми, поперечно-морщинистыми косточками. Мякоть ягод темно-красная. Цветет бузина в мае-июне. Плоды созревают в июле-августе. В народной медицине это растение имеет широкое и разнообразное применение, причем используют все его части – корень, листья, цветки, ягоды, а иногда и кору. В народе прежде всего ценятся цветки бузины черной, как патагонная, противовоспалительная, мочегонная и легкое слабительное средство. Как патагонное средство препараты из бузины черной употребляют при бронхите, с хрипами в груди и сухим кашлем, при лихорадке, ревматизме, артритах, ревматических и подагрических, при наличии песка в почках. Препараты из бузины черной употребляют также как слабительное при запоре и как болеутоляющее средство при сильных болях в животе. В последнем случае лучше делать отвар из молодых листьев на меду или разводить мед в отваре листьев. Брать 1 столовую ложку меду на стакан отвара. Наружно препараты из бузины черной применяют для полоскания и примочек при ангине и воспалениях слизистой оболочки рта, болезнях глаз и ушей, ревматизм.